Медленно скрывающийся под слоем багряной жидкости рисунок в ванне. Мое вздернутое в воздух тело и миллионы уколов, превращающие мою кожу в артефакт, но без ненужных последствий в виде перекрытия какой-либо ветви магии или даже получения слабости перед ней же. Рокот волны капли дождя, шум ветра и обжигающий жар огня. Медленное, неотвратимое движение земной коры. Усевшись на самый краешек широкого кресла, я неторопливо копошилась в куче драгоценностей, выбирая нужные мне. Пусть у меня с артефакторикой и были не особо дружеские отношения, но какой-то минимум того, что необходимо знать и уметь уважающей себя ведьме, мне заучить в свое время пришлось. И нет, я ни в коей мере не считала, что артефакторы это второй сорт. Просто я была ведьмой огня, ну а потом я встала на путь великой и моя суть, хоть и изменилась, все равно для тонкой и кропотливой работы подходила, мягко говоря, слабо. Так что, у анализы, в университете Бюгнерверте, библиотеке мастерской и прочих бастионах знаний Ярнома я была, но учила то, что могла повторить, а все остальное шло попутно. Сейчас же, ну а что сейчас, теперь я вообще непонятно, что такое, но взрывная, мстительная суть никуда не ушла. Скорее она изменилась, но основа была на месте. Как бы местные эксперты не пытались убедить меня в обратном, но предрасположенности влияют, и очень сильно, на будущую тропу мага или чародейки. И если вовремя это не заметить, то последствия будут неприятными. Правда, была и обратная сторона, даже если повторить не сможешь, то выбери время и выучи, вдруг пригодится. Не было ненужных и бесполезных знаний. Вот и артефакт татуировка не оказался лишним знанием, хотя на тот момент я банально не смогла бы провести этот ритуал. Да, побочные эффекты у него были, в том числе и тот, из-за которого насыщать его нужно кровью. Но, я могу наплевать на любой смертельный удар. Вернее, не совсем на удар. Жизнь за жизнь. Коротко и емко. Если я умираю, то ритуал возвращает меня обратно. Только происходит это настолько быстро, что никто и понять ничего не сможет. Ну и после такого стоит, по возможности, свалить куда подальше, ибо выдирание, а затем возвращение души из тела и в тело, а потом сразу в бой, это не самое умное решение. Своего рода, это последний шанс, если все пойдет, ну или выйдет, из-под контроля. Два широких, угольно-черных браслета, сферы тьмы, с заполненными накопителями. Такие штуки без проблем могли разъесть шкуры великанов или троллей, а уж учитывая какие там алмазы, то энергии хватит на любого оппонента. Ну если он только не появится в броне из шкур пресносущих драконов. Тоненькие серебряные цепочки на щиколотке и целая гроздь колец на пальчики. Длинная багрово-черная полосатая юбка в пол, с разрезами по бокам, густо покрытая по внутренней поверхности рунами великих. Кожаный нагрудник топик, созданный по тому же принципу, что и юбка. Широкий, длинный пояс из неизвестного мне материала, созданный умниками амбреллы с массивной головой дракона из серебра, закрывающий мой голый животик. Пояс, помимо прочего, был еще и внепространственным карманом, но в первую очередь меня все же интересовали его защитные свойства. Не факт, что я успею что-то вытащить из него, когда все начнется. Простенькая диадема с искусственными камнями, дешевка, но на пару ментально усиленных ударов ее хватит. Мне больше и не нужно. В конце концов, оружием являюсь я, а все остальное вторично. Связка амулетов, оберегов и медальонов, часть работает по принципу гранаты, а вот остальные чисто защитные, так как в горячке боя не всегда можно вовремя отреагировать на угрозу. Да и не получится таскать на себе по полсотни пассивных щитов, ибо конфликт начнется. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Доверия к артефактам не очень много, так как обмануть можно все и всех, ну а что делать? Пальцы медленно, нарабатывая опыт, заплетали косу, попутно вплетая в нее дополнительные обереги и артефакты, пока я задумчиво изучала в зеркале получившийся результат ритуала. Головы дракона и змеи вцепились в шею и стоит мне опустошить заряд, как начнут тянуть мою собственную жизнь. Почему этот вариант спасения своей жизни был не особо популярен? Ну а кто бы позволил жить рядом с собой потенциальному маньяку, который в любой момент может зайти в твой дом и прирезать тебя или твоих родных? Не сразу, конечно, но убить бы пришлось. Почему в итоге от этого варианта защиты отказались все? Кто не захотел, того убедили. Тело крылатого ящера плотно перекрывало грудь и бока, а хвост, оплетая правую ногу, спускался до мизинчика. Правда, Если у кого-то достаточно свободная фантазия, то в таком рисунке можно углядеть и нечто другое, учитывая, где находилась КХМ, нижняя часть нарисованного владыки неба. Зато змей, вроде как, вел себя прилично, левая нога и спина, из-за чего его голова проходила по правому плечу, прежде чем впиться мне в шею. Оставалось только радоваться, что к утру рисунок станет едва видным. Если кто-то смертный и неподготовленный попробует детально рассмотреть эти две фигуры, то в лучшем случае просто сойдет с ума. Обе фигуры состояли из десятков и сотен более мелких созданий, которые выглядели настолько чуждо и дико для местных, что рисковать я не хотела. Мало ли кто решит посмотреть. Если Кати я вытащу, то вот других не факт, ибо придется продемонстрировать свою суть. Оно мне нужно. Не особо длинная боевая плеть с двумя десятками бритвенно-острых кусочков титанита. Отравленные иглы, боевые ножи и кинжалы, несколько пузырьков и невзрачные, костяные четки. Покрутившись на месте, я убедилась, что ничего не мешает и набросила на плечи плащ, проверяя, как все это будет смотреться со стороны. Поправив воротник, я еще раз крутанулась и, подойдя к горке артефактов, вытащила с самого дна два шарика для пальцев. Осталось только дождаться утра, или обеда, так как внятного ответа пока не было получено, когда же Альбус вернется в страну. Да и он ли вообще стоял за попыткой провокации, или это кто-то другой. Завтра увижу. Поэтому прошу вас внимательно выслушать то, что я сейчас скажу. Минерва МакГонагалл, усилив свой голос сонорусом, поднялась из-за стола, пристально обводя взглядом постепенно замолкающих учеников. Первое, что вам нужно узнать, это смена преподавателя трансфигурации и декана Гриффиндора. С завтрашнего дня им станет мистер Гордон О'Нил, мастер трансфигурации, ветеран ирландского Аврората. Кроме того, он будет вести факультатив боевой трансфигурации. Весьма узкая область, но крайне необходимая для тех, кто решит связать свою судьбу с профессиями, опасными для жизни. Аврорат, егеря, взломщики проклятий и тому подобное. Она обвела зал взглядом и коротко кивнула в сторону выхода, где стояли пять человек. Рыжеволосый здоровяк с открытым, вроде как, добродушным лицом и холодными, пустыми глазами убийцы со стажем в полвека ответно кивнул женщине, после чего растянул посеченные шрамами губы в резиновой улыбке, повернув голову к столу алокрасных. Эльза Струб, целитель из греческой гильдии целителей. С завтрашнего дня она возглавит больничное крыло Хогвартса и начнет проверки учеников и персонала. Ее заместителем будет Дитер фон Шульц, мастер проклятий. Он точно так же будет проверять всех, кто проживает в замке. Два неуловимо похожих друг на друга человека одновременно кивнули заместителю директора, после чего всем остальным. Блондины, у нее зеленые, а у него серые глаза, высокие, но она все же несколько хрупкая на вид, в отличие от своего спутника. Она в белой мантии, он в черной, но что-то заставляло раз за разом скользить по их лицам взглядом, пытаясь понять, что же их роднит. Вернее, я то знала что, а вот остальные упорно пялились, пока на них ответно не посмотрели мертвые глаза Малификара. Профессор Харальдсон, мастер рунной ритуалистики, артефакторики и говорящий с металлом, голос Минервы наполнился торжественности, когда она представила четвертого человека, невысокого, худощавого старика, с неожиданно молодыми глазами, лукаво подмигнувшего мне. Мистер Харальдсон будет вести факультатив ритуалистики, но, хоть это и не обязательный урок, продемонстрировавшие в конце года неудовлетворительные знания в этой сфере, на следующий год могут и не получить письмо. Надеюсь, вам всем ясно. Минерва, а что происходит? Двери зала были прикрыты не до конца, так что открылись они совершенно бесшумно, пропуская Дамблдора и полтора десятка человек в мантиях Аврората и от. Ничего сверхъестественного, лаконично уронила женщина, одарив вновь прибывших мимолетным взглядом. Попрошу меня не перебивать. Почему я не в курсе? И как прошло назначение без моего согласия? Дамблдор растерянно вильнул взглядом на гостей и повернулся на старческий смешок, который издал Харальдсон. «Вы кто?» «Сигур Харальдсон», — слегка прищурился старик, не мигающий глядя в глаза чуть побледневшего Альбуса. «Печать Хогвартса на документах есть. Письмо было отправлено им же. Моя задача проинформировать». «Каким Хогвартсом?» — перебил ее возглас Дамблдора. «Ты говоришь о нем, словно он живой. Как могло уйти письмо в обход тебя? А как я должна о нем говорить?» — прошипела Минерва, разъяренно махнув рукой на пытающегося что-то сказать Альбуса. «Дай мне сказать, в конце концов, да, он живой. Его разум проснулся и он недоволен тем, во что превратили школу. И он решил часть существующих проблем. Чем ты недоволен? Что значит решил часть проблем?» Раздался тихий голос с одного из закутанных в глухие мантии фигур. «Ну, во-первых, разум разорвал все соглашения с министерством. Хогвартс экстерриториален. Так было, так есть и так будет. Это его слово. И учить в нем буду так, как заповедовали основатели. Это не значит, что нужно вернуть старые уроки. Напротив, разум требует, чтобы магические искусства развивались. Ты...» Наполненный пониманием и бессильной яростью голос Сальбуса перебил Минерву, а его взгляд уперся в мои глаза. «Я...» — согласно кивнула я. «И что?» «Так...» Один из авроров бросил короткий взгляд на застывшего экс-директора и махнул рукой своим коллегам. «Петуния Эванс, это ты. Пройдите с нами». «Куда?» — заинтересованно уточнила я. «В министерство». Резко уронил все тот же аврор и направил на меня палочку. «Сдайте все артефакты и не оказывайте сопротивления. В чем меня обвиняют?» По-прежнему спокойно поинтересовалась я. «Понятно, что аврорату в Британии плевать, в чем и кого обвинять. Они уважают, читай боятся, только силу, которой в последние десятилетия у многих нет. Так что, спрашивала я только с одной целью, сделать так, чтобы потом ушат помоев не пропустил никого. Сдать артефакты». Повысил голос аврор, проигнорировав мой вопрос, а тем временем Дамблдор все еще не вмешивался, только сверлил меня взглядом. «Разве это не нарушение закона?» Закончить я не успела, заваливаясь на спину, чтобы пропустить над собой аж три луча, из которых один был насыщенно фиолетового оттенка, ярко демонстрируя то, что церемониться они не хотят. Одновременно с этим густой, басовистый гул на мгновение перекрыл только было поднявшийся шум. Коротко выглянув из-за стола, я оценила, где и кто находится, тут же используя рывок и перемещаясь за спину самому крайнему боевику. Он стоял практически у самого рунного щита, сиреневая простыня которого, казалось, била прямо из пола и отсекла все четыре стола факультетов от происходящего. Видеть сквозь защиту было можно, но когда я одним движением вырвала гортань своему противнику, то, думаю, далеко не один слизеринец пожалел об этой возможности. Два шарика, которые я небрежно крутила в левой руке, улетели под ноги пятерки боевиков в глухих мантиях, а затем резко крутанулась, отправляя в полет четки, которые приземлились аккурат под ноги еще одной группе боевиков, влетевших в зал. Новый короткий гул и стол с преподавателями точно так же оказался отсечен от происходящего. Такая же защита сейчас поднимается на входе, тайных переходах и у каминов. Уйти я позволю только старику и то, с помощью Фаукса. Остальные способы блокированы теперь уже намертво. Один из амулетов на шее дернулся и тут же осыпался мелкой каменной крошкой вниз. Оба шарика сдетонировали на полторы секунды, заставив время и пространство в трехметровом круге сойти с ума. Этого хватило, чтобы четверо невыразимцев моментально сдохло, а вот пятый потерял только ноги с левой рукой и куском плоти на лице. Короткий взгляд на выход, где опоздавшая девятка боевиков кое-как отбивалась от полусотни небольших големов, я по памяти совершила рывок, выходя из-под лучей заклинаний и нанося свой удар. Щит. Не теряя времени зря, я нанесла ментальный удар, превращая в кашу содержимое мозгов двух бойцов, которые выполняли роль щитовиков у врага, после чего отправила вихрь лезвий в ближайшего боевика. Отразил. Я стиснула зубы, из кончика палочки слетел длинный луч неопределенного цвета, в который я умудрилась влить аж четыре заклинания. Захрипевший аврор упал на колени, отчаянно пытаясь подобрать контрпроклятие, но не находя и выхаркивая превращенные в лохмотья легкие. Еще один отлетел назад, когда невзрачное медное колечко на безымянном пальце моей левой руки рассыпалось пылью, выпуская кровавый луч, пробивший его насквозь и рассыпавшийся безвредными брызгами, наткнувшись на рунный щит в конце зала. Тут же сдернула пузырек с пояса и отправила в рожу еще одному, раз за разом упорно пытавшемуся попасть по мне костеломным. Дернула за завязки на плаще и в следующую секунду отправила трансфигурированное из него копье в еще одного щитовика, поднимающего щиты над группой магов. Еще одно кольцо осыпалось пылью, а в моей левой руке оказался пистолет с 10 кровавыми пулями, которые я тут же высадила по ближайшим противникам, не особо выбирая цели. Главное было снизить их количество, не давая и секунды на передых, ибо уже третий амулет осыпался крошкой, которая медленно осыпалась вниз по телу, неестественно изогнувшись, пропуская над собой еще два луча. Станер и темное режущее, я тряхнула кистью, словно стряхивала воду, отправляя в одиночного врага силовую волну. На одно мгновение рука опустилась к бедру и тут же ушла вверх, одновременно отправляя десяток отравленных рунных игл, попутно просаживая щит тремя полноценными темными заклинаниями, от которых тот схлопнулся. Щитовик отреагировал моментально, но банально не успел, и семь игл нашли свои цели. Спустя доли секунды они взорвались, попутно отравляя своих жертв и одновременно запуская процесс трансформы. У выхода раздался чудовищно громкий взрыв, а спустя секунду второй, но уже более глухой. Одновременно поползли клубы дыма, а следом одно из пораженных моей иглой тел тоже разлетелось облаком кислоты, накрыв того самого щитовика. Я тряхнула правой рукой, уничтожая кольцо и получая штурмовую винтовку, к которой у меня была только одна обойма с зачарованными боеприпасами, но кто мне сейчас даст больше времени? Долгая, для меня, очередь прямо в клубы дыма, в которых продолжалось движение, видимо, не все еще мои големы умерли, а затем я только на одной интуиции ушла рывком в самый дальний угол. Спрессованный воздух едва не проломил пол в том месте, где я только что была, а затем автомат из моих рук улетел куда-то в туман, спустя секунду взорвавшись и нашпиговав все вокруг себя стружкой из самородного и алхимического серебра. Кто-то коротко вскрикнул, а затем последовало еще два таких же удара, точно так же вслепую. В тумане раздался очередной взрыв, показывая, что по крайней мере големов с сюрпризами точно не осталось, а затем туман словно покрывало с кровати сдернуло в сторону. Три боевика, один из которых вот-вот отдаст свою жизнь. Гостей уже нет, значит все по плану, а то я было подумала, что их задело. Было бы не очень хорошо. Дамблдор потрепан, но жив. Щиты-то неплохие. Я скользнула взглядом по залитому кровью полу, оценивая ситуацию и прикидывая, что делать дальше. Я смотрю, вашей сестры тут нет. Вежливо, взяв себя в руки, Дамблдор спокойно смотрел на меня. Третью группу уже встретили, я равнодушно проинформировала его, напряженно размышляя, что пытаются сделать те трое у дверей. Лечит раненого. Или же двое более-менее целых готовят атаку смертников. Всякое же может быть, не так ли? И чего в таком случае ждет сам Дамблдор? А, вон оно что, его взгляд на мгновение потемнел, но он опять взял себя в руки. Ты же понимаешь, что никто не позволит разуму просуществовать достаточно долго. Позволь решить этот вопрос, и тогда тебе позволит уехать из страны. Много текста, коротко уронила я, поднимая руку и активируя сферу тьмы, накрывшую всех троих и тут же создавая искривление, отправившее какое-то плетение Дамблдора в потолок. Ливень стрел, иглы хаоса и гниение ауры ушли в щиты Дамблдора быстрее, чем я даже сама поняла, что и как нужно делать с его защитой. А затем мне пришлось вновь задействовать рывок, перемещаясь ему за спину и нанося удар сдернутой плетью, высекая искры из появившейся из воздуха стальной плиты. Слишком быстрый, короткая мысль мелькнула на периферии сознания, пока я создавала очередные иглы хаоса, которые сработали в этот раз как буравчик, но старик ударил волной огня, перемалывая все вокруг себя, и мне пришлось откатываться в сторону. От стола учителей донесся какой-то шум, но мне было некогда туда смотреть, так как теперь уже Альбус решил пойти в атаку, которую мне пришлось перебивать второй, и последний, сферой тьмы. Пошедший волнами, казалось бы, несокрушимый пол замка заставил кого-то из еще продолжающих наблюдать за нашей схваткой учеников завизжать от страха, а я сформировала в левой руке шар огня, тут же отправив его в Дамблдора. Кипящая лава бессильно расплескалась о новую стальную преграду, после чего на меня попытались напасть с десяток псевдоголемов, созданных стариком из воздуха. Круговая волна расшвыряла их в сторону, а затем он неожиданно прытко для своего состояния рухнул на пол, пропуская над собой град Фарона. То ли уже где-то сталкивался с магией душ, то ли просто сумел как-то понять, что стандартными мерами это не отразить, уж не знаю. Но даже с пола он отправил в меня какой-то модернизированный оглушатель, от которого я увернулась и тут же отлетела назад от неестественно толстого луча розового цвета, который не смог пробить защиту очередного амулета, но инерция никуда не делась. Перекатившись назад, попутно метнув слабенький ступифей, лишь бы сбить ему концентрацию, я вновь взорвалась серией чар, попутно формируя в левой руке еще один шар огня. Перед Альбусом выросла настоящая стена из стали, а затем коротко сверкнула, и я осознала, что осталась одна. Недоуменно застыв на месте, я прислушалась, а затем накрыла все пространство, до которого только могла дотянуться проверочными чарами. Альбус ушел. Почему? Нет, я рада, но почему? Он оказался покрепче, чем я думала, но, почему он ушел? Неужели мы случайно накрыли кого-то из тех, кто был ему весьма дорог? Операция «Консорт», командир штурмовой группы, 300 килограмм плоти, синтетических мышц и брони, неторопливо переступил с ноги на ноги и бросил короткий взгляд на часы, расположенные на внутреннем дисплее шлема. Самолет уже должен заходить на цель, а значит, пора за работу, которую он уже привык делать последние 36 лет – уничтожать врагов. Правда, теперь он служит не британской короне, но кто виноват, что обугленный обрубок, который остался от тренированного бойца СС, оказался не нужен родной стране? У власти имущих были выходы на магов, но им оказалось проще списать. Теперь и он будет списывать, раз его новый господин помог и заботится о его семье. Напоминаю, усиленный вокодером голос заставил встрепенуться группу, расположившуюся на небольшой полянке близ опушки леса. Три пятерки подобных ему бойцов, пять магов-щитовиков, зельевар, целительница и ведьма-ритуалистка. Чуть в стороне сидела поводырь-химеролог, в окружении своих питомцев. Наша задача — захватить принца живьем. Остальных можно списывать без раздумий. Но объект нужен живой. Можно не слишком целым, но главное, чтобы он дышал, когда мы прибудем на базу. Понятно. Да это-то понятно, непонятно другое. Химеролог задумчиво откинула длинные, цвета вороного крыла волосы, за спину и подняла голову. Неужели босс и правда думает, что кто-то из магов еще держится клятвы? Старые семьи используют кодексы. Есть шанс, что у некоторых там это прописано. Да и участие ряда старых семей во всех конфликтах страны с момента подписания статута на это намекает. И, если честно, мне плевать. Нам дали приказ, значит, выполняем. Громадная фигура неторопливо и даже как-то плавно развернулась, глядя на огромный особняк вдалеке, а затем подняла голову наверх, где промелькнул силуэт самолета, тут же скрывшийся за облаками. Но командир группы знал, что 3000 амулетов складов сейчас стремительно несутся к земле, и каждый несет в себе по 3-5 немертвых. Первая волна десанта. Только поступив на службу к Александру, штурмовик смог узнать, что под этим словосочетанием понимает техномаг из мира, где войны привыкли вести совсем иными методами. И на кону стояли не куски мира, а целые галактические сектора. Опустив голову вниз, он успел увидеть короткие резкие вспышки активации артефактов, после чего дикий пробирающий до костей рык заставил взвиться в воздух стай птиц, а из особняка ударили вспышки пулеметов. 3 минуты до второй волны. Подтвердить получение? Да, нет. Общеизвестно, что первый реально использующийся автомобиль с бензиновым двигателем был сконструирован одновременно несколькими независимыми немецкими изобретателями. Бартимиус Крауч всю свою сознательную жизнь пытался заслужить уважение отца, благо что любви матери у него было в избытке, и постоянно не мог этого добиться, ибо на каждое новое достижение он получал, в лучшем случае, небрежно холодный кивок головой. Затем был Регулус Блэк и старшая компания, в которой он узнал о лорде Волдемарте. Несколько разговоров на редких приемах, куда его, в основном, толкала мама, и он понял, что нашел свой идеал. Взрослый, умный, опытный, сильный и, самое главное, готовый помочь на любом пути, который мог бы выбрать сам Барти. И Крауч был готов на все, пока не встретил преподавателя дуэлинга. Маглорожденная, молодая, ослепительно красивая, причем не той утонченной красотой, которой требовали рамки и традиции древних и чистокровных родов, а другой, дикой, необузданной, первобытно страстной и плюющей на любые рамки, в то же самое время умудряющийся стоять на ступень выше любой леди из старого рода. Ао! Барти помнил, как она посмотрела на одну из гейлов, когда та пришла в школу устраивать скандал. Взгляд королевы, которая обнаружила, что стул может говорить. И это был поворотный момент, после которого, пусть и не сразу, последовала лекция на тему чистокровности, наследования, а он получил книги, в которых было то, что окончательно заставило его задуматься. И он начал думать, проверять и осознавать, насколько глубока та пропасть, в которой находится не только магический мир, а вообще вся планета. И заодно увидел ту бездну, в которую упорно толкает мир, что Дамблдор, что Волдеморт, что его собственный отец, который поставил закон выше здравого смысла и заботы о собственных потомках. Адепт порядка, насмешливо звучали ироничные слова, произнесенные глубоким, чувственным, чуть хрипловатым голосом той, кто занял все мысли подростка, привыкшего во всем и всегда быть лучшим. И он опять искал, пытаясь понять, что она имела в виду, а узнав, в ужасе схватился за голову. Холодные, бесчувственные, видящие только буквы закона и готовые ради этого уничтожить весь мир. Вот, что такое солдаты порядка. Маги же были полностью противоположны по своей сути, являясь скорее детьми хаоса. Да, чистую энергию этой стихии они никогда бы не смогли принять в себя, но зато смогли принять магию, которая противоречила многим установлениям порядка, а иногда вообще игнорировала их. «Они нужны», — опять звучал голос учителя, — «Аборти лес читать о равновесии и что бывает, когда оно нарушается». А сегодня он наглядно убедился, что ее боятся, боятся потому, что она говорит правду. Ведь если она говорит ложь, то ее можно было бы обвинить в этом и предоставить факты, так? Подросток нервно сглотнул, отводя глаза от неаппетитно выглядящей кучи мяса, еще недавно бывшей здоровым, плечистым Аврором, пришедшим арестовать ее, и высокомерно вздернул голову, осознав, что она учила его, она, его, разговаривала, и тратила время, а все остальные, так, и теперь, они все убедились в ее силе. Восхищенные глаза Барти впились в женщину, попутно скользнув по бледно-зеленому лицу Патриции Холмс из рода тех, кто поддерживает Волдеморта, и он скривил губы. «Ну-ну, посмотрим, как ты теперь будешь тявкать в общей гостиной на тему превосходства и уничтожения, когда ваш Волдеморт бьет из-под тишка, а она открыто вырезала два десятка авроров и невыразимцев». Гостиная Слизерина бурлила, по-другому Барти и не мог назвать происходящее. Крики, шум, гам, оскорбления, насмешливо фыркнув, принявший для себя окончательное решение подросток поудобнее устроился в удобном кресле и лениво наблюдал за наиболее яростными крикунами. Как говорит мастер, нет ненужных знаний, есть лишь неумение в их использовании. Вот он и запоминал, чтобы потом использовать. «Да что ты понимаешь, дура!» — рявкнул Эдвард Стоин, кузен Лестринджи из боковой ветви. «Ты понимаешь, что она была абсолютно права. В чем же?» Моментально скривила симпатичная личика Эльза Гринграсс, младшая дочь нынешнего главы рода, которую тот умудрился заделать в весьма и весьма преклонные годы своей очередной жене, в том, что начало резню авроров. В министерство уже пришли ее адвокаты, поставившие вопрос ребром. Либо им дают на ознакомление ее дело, либо под суд идут те, кто инициировал процедуру ее ареста. «Все. Понятно тебе. Хватит уже орать, что она такая и сякая, или сама под суд пойдешь за клевету. А ты оптимист», — саркастично хмыкнул Теодор Уоррингтон-младший. «Я думаю, что она просто пропадет в одну из своих прогулок после отбоя на опушке запретного леса. И это будет правильно, ибо ты меня реально достала со своими воплями. Тебе-то вот чего не нравится, а? Родичи погибли. Ну может, хотя бы, союзники. Нет. Ну так что тогда? Ты считаешь, что все должно решаться только силой, да?» Эльза злобно уставилась на коренастого и широкоплечего парня, наблюдающего за ней с насмешливой улыбкой. «Законы нам тогда зачем, а? А если они меня не устраивают? Мои предки тут жили еще тогда, когда никакого министерства и их законов в помине не было. Только вот стоит мне начать проводить что-то из числа запрещенного, как меня придут арестовывать. Это не силой, да? И не надо мне ничего говорить. Моя семья поколениями была темной, и мне нужно обучаться в соответствии с их методиками. А что в итоге? Резко плюнуть на заветы предков и начать изучать светлые направления. Так их не изучают, потому что, видите ли, слишком опасно. Высшая магия. Только после целой кучи обетов министерству и работая в нем же. И где моя свобода, которую должны уважать другие маги и ведьмы? Это было непреложной истиной в момент подписания статута. И где оно сейчас, Эльза? Развитие даров и непрепятствование в этом, а в итоге нам запретили все и вся. Да ты! Эльза задохнулась от возмущения, не в силах выразить все то, что хотела бы донести до этого существа. Преступников сажают в Азкабан, где на некоторых из них проводят опыты. Причем на их статус никто не смотрит. Только вот это разрешено весьма немногим. и все они работают на министерство. Ты считаешь, что это правильно?» Барти решил вмешаться и пустить разговор в более устраивающее его русло. «Почему то же самое не могут делать и такие, как Теодор, или я, осужденных на смертную казнь или пожизненные сроки в избытке? Но самые запретные и опасные грани магии можно познавать только тем, кто сидит как псины на цепи. Я согласен, что далеко не все стоит трогать, но одновременно я понимаю, что трогать придется. Нельзя победить врага, если ты не понимаешь, чего он вообще хочет и что может. Предки тебя были сильными малификарами, а в Мунга целый этаж выделен под проклятых. И что, лучше нам всем стало? Раньше маги и чародейки жили, в среднем, по 2-3 сотни лет, а умирали вовсе не своей смертью. Войны. Сейчас вроде мир, а маги умирают от старости. Это нормально. Я лично считаю, что нет. И точно так же считает и она. Она. С непонятной интонацией повторил Уоррингтон, пристально вглядываясь в лицо Крауча, после чего его губы растянулись в ухмылке чуть сильнее. Понимаю. Но, Барти прав. Мы деградируем, как из-за войн, так и из-за запретов. Статут — наша смерть, и это факт. Предлагаешь принять метку? Да. Рабом стать хочешь? Эльза не собиралась сдаваться. Зачем? Я попрошу о дополнительных уроках у нее, бросив мимолетный взгляд на Крауча, спокойно признался Теодор. Или еще у кого? Видели, кого она пригласила в школу? Она. А кто? Дамблдор сам это признал, прежде чем они начали швыряться заклинаниями. Она что-то сделала, и теперь школа возвращается к заветам основателей. И плевать она хотела на министерство. Более того, главы Аврората и ДМП отказались ее арестовывать, а Арктурус Блэк, занявший свое место в Визингомате, вообще пригрозил, что он и его вассалы разорвут клятвы. Его поддержали шотландцы и ирландцы, у которых понятия чистокровной по сути нет, они там кланами живут, и будут первыми на очереди, когда, КХМ, ну думаю все поняли, да, ну вот, так что, привыкайте, кому не нравится, могут уматывать. Мне отец написал, что новая администрация Хогвартса собирается принимать учеников только после подписания договора. Ничего опасного, но обязательства учиться, развиваться и тому подобное там прописаны. Если твоя мечта – это стать матерью и сидеть дома, то двери, конечно, перед тобой не закроют, но учиться ты будешь без символа дома. Что? Эльза пораженно распахнула большие синие глаза и оторопело уставилась на Теодора. А вот то, съязвил он. Хогвартс будет теперь и детским садом, для тех, чьи родители не имеют возможности оставить с кем-нибудь своих детей. Младшей школой, там будут учить общим предметам, правописанию, счету и тому подобному. Ну и потом уже сама школа. А да, еще будет возможность задержаться в качестве личных учеников и помощников у кого-нибудь из персонала. Учитывая, что тот же Флитвик или Спраут известны на весь мир, то думаю всем понятно, что это значит. К тому же, количество учителей увеличится, как и обучение. Теперь основная школа будет занимать не 7, а, минимум, 8 лет. И теорию изучать буду только до 5 курса. Дальше будет только практика, а книги читать нужно будет в свободное время. И, по слухам, где-то в Британии собираются создавать академию. Полноценную. Но где и что, об этом ничего не известно. Или университет, отец невнятно об этом написал. Да какая академия? У нас сегодня была бойня, а вам словно все равно. Гринграсс, возьми пример со своих родичей, лениво посоветовал Барти. Вы нейтралы. Ну вот и заткнитесь, а то кто-нибудь может посчитать, что вы не нейтральны, а занимаете четвертую сторону. Угу. Времена нынче опасные, а тут еще и ты непонятно чему возмущаешься. Если бы Аврорат или ДМП посчитали, что она не права, то сюда пришли бы они. Чего ты от нас хочешь? Во-во, мрачно кивнул семикурсник Демиан Хартман. Ну порвала она их, и что? Я вот воспоминания деда видел о противостоянии с Гриндевальдом, там и пострашнее картины были. Если же говорить более прямо, то пришли авроры, причем с невыразимцами, о которых нехорошие слухи поползли в последнее время, а с ними и Дамблдор, на поддержке. И, не справились, бросив короткий взгляд на дальний диванчик, где сидело пятеро семикурсниц, он обошелся без матов. А теперь ты так упорно пытаешься от нас чего-то добиться. Чего? Ну да, не самая приятная картина. Если бы не омут памяти деда, то я бы расстался со съеденным. Ну и что теперь? Или, вернее, что ей нужно было делать? Думаешь, в казематах Аврората, ДМП или от не пытают? Ха-ха. Три раза. Пытают. И выбивают признание. Особенно если следователь из моглорожденных, а ему попался его обидчик по школе. Или старые родовые разборки. Или наоборот, чистокровке попадется какая-нибудь цыпа посимпатичнее и не желающая идти на диалог. Вырастай уже давай. А, Эльза, ты в курсе, что Минчум с Краучем пытаются ввести особое положение в стране? Знаешь, что это означает? Придут к тебе авроры, скрутят и утащат к себе. Потом твой отец резко изменит свои политические взгляды, а тебя отпустит с извинениями. И все. А если не изменит, то ты признаешься, что лично пытала беременных маглинок в роддоме, после чего пила их кровь и вызывала демонов. Суда не будет. Тебя просто швырнут в камеру Азкабана, на пожизненное и все. Ну могут еще надзиратели приходить развлекаться, так что шанс, что умрешь не девственницей у тебя будет, если в допросных эту проблему не разрешат. Хватит, Демиан. Резко оборвал его Уоррингтон. А что, я не прав. Спокойно осведомился Демиан. Прав. И ты это знаешь. И знаешь также то, почему именно маглокровки сидят в охране Азкабана. За редким исключением. Внешняя охрана приходит из Аврората. Это внутреннее формируется так, нехотя поправил их Барти. И да, я лично знаю. Хотя, учитывая последние события и факты, то не факт, что они такие уж маглокровки. Ну воспитание-то именно такое. Пожал плечами Теодор. 3-5 лет, а после всего пережитого в их разум даже полный неуч сумеет пролезть, прозвучало из затемненного угла, где сидел Регулус Блэк. Правда, немногие сумеют сохранить этот самый разум, но все же. Именно поэтому умные люди предпринимают определенные меры, из-за чего всех Блэков считают психопатами, заржал Демиан, и из-за этого тоже. Короче, мы должны радоваться, что она прибила этих авроров, так как это даст возможность оттянуть принятие такого закона. Ну или не оттянуть, но внести туда ряд изменений, резюмировал Уоррингтон. В идеале, вообще отменить многие законы. В общем, успокойся, хорошо. Напиши хотя бы отцу, прежде чем продолжать свой спор. Иначе ты действительно можешь создать некоторые неприятности семье, если кто-то воспримет твои слова как будущую линию твоего рода. Лили осторожно примостилась на уголке диванчика, постаравшись сесть так, чтобы ее прикрывала Марлин Маккинан и Джессика Хоуп, полукровка, но только потому, что ее бабкой была Вейла. Если бы не это, то она бы была чистокровной, но местные понятия об этой самой крови вызывали гомерический хохот со стороны старшей сестры Лили, поэтому и сама девушка, в последнее время, стала по-другому смотреть на многие вещи. Нет, полностью принять мировоззрение Петунии она не смогла, но постепенно осознала, что мир все же шире и глубже, нежели это казалось из гостиной Гриффиндора. «Вы и правда считаете, что это нормально? Да вы психи!» Разъяренно шипел Майкл Джонс, полукровка, выросший в обычном мире и узнавший о том, что он маг в 11. «Она просто убила сотрудников правоохранительных структур. Это вы понимаете. Это ненормально, черт побери. Так нельзя поступать. Есть законы, Визингамот, Аврорат». «Ага», лениво перебил его Клайв Браун. «Есть. Ты это иди скажи всем тем, кого уже убили пожиратели. Или тем, кого запихали в Азкабан, потому что они платить не хотели. Или тем, кого посадили потому, что они пытались защитить честь своих сестер. Ты думаешь, если твою сестру поймает кто-то вроде Лестринджа или Силвина, то им что-то будет? Да в лучшем случае твоей сестре швырнут сотню золотых, а в худшем снесут кусок памяти. И то, если они научились правильно пользоваться обливиетом. В худшем же, ее превратят в овощ, а им погрозят пальцем. Чтобы таким, как они, что-то было, нужно, чтобы они тронули кого-то равного. Так что, профессор Эванс правильно сделала, что защищала свою честь и достоинство. Мордрит их знает, что там с ней в допросной было бы. Может, просто разум вывернули бы, а может и ломать бы начали, если у нее обеты и клятвы есть. А они наверняка у нее есть. Ломать же можно по-разному. Она гордая, а значит, они попробовали бы сперва растоптать ее гордость. Так что, хватит уже орать о законах. В магическом мире имеют силу даже законы Мерлина. А кое-где Имхотепа, который жил настолько давно, что есть расхождение в этом вопросе. В 3 столетия. Понятно. И что? Любой, значит, может прийти и устроить резню. А что она сделала-то? Она защищалась. Все. Что не так-то? Браун вздернул светлые брови, задумчиво изучая покрасневшее от гнева лицо собеседника. «Ты вообще понимаешь, что решение об аресте преподавателя Хогвартса должно было приниматься на уровне министра, а в идеале вообще Визингамотом? Аврорат был создан для противодействия агрессии со стороны маглов. То есть, они, по изначальной идее, нечто вроде наемного херда при министре. А вот Дримпе как раз и должно было заниматься разборками внутри магического мира. В конечном счете все перепуталось, но идти в обход даже своего начальства Авроры права не имели в любом случае. Поэтому, а я уверен в этом, профессор, зная, что начальник Аврората против нее не пойдет, вела себя с ними как с наемниками не пойми кого. Да-да, мой дядя намекал, что ряд старых родов поддерживает все изменения внутри Хогвартса, и в их числе и старшая ветвь Поттеров.